Глава 5. Могильный камень семьи Такенучи. 1. Кто будет нести паланкин? Мне вспомнилась осенняя дорога на Хонсю. Не тракт, поливаемый дождями. Горы, поля и деревни. Скорее, путь как таковой. Некий символ дороги. Многое тогда со мной происходило впервые. Я в первый раз уезжал так далеко от дома. Впервые переправлялся на другой остров, угодил в шторм, вынес свой личный приговор госпоже Йокко. Сейчас слово «впервые» тоже путешествовало со мной бок о бок. Компания господина Секки, Фуда и инспектора Куросавы. Остров 9 смертей. Оправдание и возвращение смертника. Плавание по ночному морю. После бури в проливе пустяки, даже интересно. Два фонаря на носу и корме высвечивали черную зыбь на 3 дзё вокруг лодки. Масляные блики играли в пологих волнах. Сами волны казались мне вязкими и тяжелыми, словно мы плыли по жидкой смоле. Упадет искра за борт, полыхнет до горизонта. Только где он, этот горизонт? За пределами колеблющегося круга света все тонуло в непроглядном мраке. В мире существовала только наша лодка, плывущая из ниоткуда в никуда. Я взглянул в небо, но и там обнаружил лишь безвидную мглу. Ни звезд, ни луны. Что бы сказал настоятель Иссен? Будьте сами себе светильниками. На себя полагайтесь, на других не полагайтесь. Ну да, это сказал не настоятель. Но он бы повторил, я уверен. Вот плывем, сами себе светильники. Как мы доберемся до места назначения? Мимо берега не промахнемся, но вот мимо поста береговой охраны запросто. Вижу сигнальный огонь. После крика матроса я тоже разглядел трепещущий рыжий огонек впереди по курсу. Капитан принялся отдавать команды. Лодка повернула, нацелившись носом на огонь. Это будьте хорошо быть самому себе светильником, а людям, далеким от просветления, нужен маяк. Вскоре в свете сигнального костра я смог увидеть знакомую пристань и часть каменистого берега. Тьма расцвела дюжиной огненных глаз. На пристань высыпали стражники с фонарями. Вот уже нашу лодку притягивают к причалу, швартуют, надежно закрепляют канатами, перебрасывают сходни. «С благополучным возвращением! Мы подготовили вам лошадей, паланкин и фонари!» Было заметно, начальник поста выглядит виноватым. Ему очень хотелось отлучиться в нужник, что ли, но долг требовал оставаться на пристани. Когда на сходни ступил господин Секки, доски с натугой заскрипели. Но слышали бы вы их скрип, когда на них ступил инспектор Куросава. «Благодарю за расторопность», — брюзгливо заметил старший дознаватель. «Но не слишком ли вы торопитесь? Мы рассчитывали переночевать, а в путь двинуться уже с утра. Нижайше прошу меня извинить». Начальник поста упал на колени. «Наши казармы совершенно не приспособлены для ночлега путешественников, тем более таких знатных. Почтовая станция всего в часе езды по тракту. Там есть все удобства. Нас хотели спровадить и поскорее. Боялись заразиться от нас позором. Отмена приговора, возвращение осужденного, необходимость его сопровождать куда, зачем. Не желаю этого знать», — читалось на лице начальника. «Чужой стыд? Чужая тайна? От такого лучше держаться подальше». Господин Секки нахмурился. «Тогда хотя бы выделите нам сопровождающих». Старший дознаватель был в бешенстве. Есть такая крайняя степень бешенства, когда оно бессильное. Мы с Фуда помалкивали, как и положено, младшим по должности и возрасту. И я покосился на инспектора Куросаву. Если инспектор поддержит господина Секки, начальнику поста придется уступить. Однако инспектор отвернулся. К разговору он не прислушивался, словно происходящее нисколько не касалось господина Куросавы. Не прислушивался он, как же? Уж не вы ли, инспектор, еще по пути на остров приказали начальнику подготовить все для нашего скорейшего отъезда? Раз нам выделили паланкин, значит, знали заранее, что с нами будет женщина. Зачем вам это, инспектор? Торопитесь продолжить путь? Мы ведь все равно не станем ехать всю ночь. Заночуем не здесь, так через час на почтовой станции. Или вы заботитесь о том, чтобы Тенси видела как можно меньше людей? Мельник или шпион? Что за тайну скрывает этот человек? Умоляю простить меня недостойного. Мои люди несут службу, они не могут отлучиться. Кроме того, дорога здесь одна, вы по ней ехали сюда. Над почтовой станцией всегда горит фонарь. Мимо не проедете. Кто же будет нести паланкин? У вас четверо слуг, начальник замялся. Если, конечно, дама не против, чтобы среди носильщиков было двое безликих. Нет ни раба, ни варвара, ни свободного, ни безликого, донеслось со сходней. Бог во всех и во всем. Я не буду возражать, если меня понесут Каонай. Тенси в облике Акеми сошел на пирс. Скромно потупившись, он встал позади нас рядом со слугами. Вопрос был решен. У господина Секи иссякли возражения. А может, он счел ниже своего достоинства и дальше припираться с начальником поста. Нам подвели лошадей. Еще двух навьючили нашей поклажей. Мы с Фуда повели их в поводу. Тенси подали паланкин, расписанный белыми цветами. Мне вспомнилось прозвище Акеми, зимняя хризантема. Надо же, какое совпадение! Слуги Фуда и инспектора Куросавы встали впереди, нацепив на грудь фонари. Мигеру и Каонай господина Секи пристроились сзади, как и положено низшим из низших. Когда носильщики подняли паланкин, тот изрядно перекосило. Все четверо были разного роста. Ничего, подложили подушки, кое-как выровняли. Тенси в паланкине молчал, не жаловался. Должно быть, после острова Девяти Смертей ему все казалось райской обителью. Привяжи мы его к лошади, да волоки за собой по земле, не пикнул бы. «В путь!» — объявил Секи Осаму. Начальник поста не соврал. Часа не прошло, как впереди сверкнул фонарь почтовой станции. Договариваться о ночлеге отправился инспектор. Чуть позже слуга инспектора отвел Тенси, ждавшего снаружи, к неприметной задней двери и впустил внутрь. Мои подозрения превратились в уверенность. Инспектор желал, чтобы Тенси не слишком бросался людям в глаза. Кицуне Дзару задержался на пороге, огляделся по сторонам. Удовлетворившись осмотром, он последовал за бывшим мельником. Инспектор велел не оставлять Тенси без присмотра. Мужчина и женщина в одной комнате? Приличия мало заботили господина Куросаву. Куда больше его волновало другое. Вдруг Тенси задумает бежать. В Окаяме, лже-гейши, едва не удалось скрыться. Если бы не патруль во главе с моим отцом. Глаза отчаянно слепались. Понадеявшись на бдительность инспекторской обезьяны, я отправился в комнату, выделенную нам, спать. Да, без ужина. Спать хотелось сильнее, чем есть. День был долгий и странный. Что готовит нам завтра? Второе. Тебе не радостно вернуться в памятные места? Утренние сюрпризы не заставили себя ждать. Первый из них оказался приятным – завтрак. Горячий рассыпчатый рис с дольками печеного чеснока и розоватыми волокнами рыбы. Благоухал на всю маленькую, но очень чистую харчевню. В мисочке отдельно подали маринованный имбирь, соленый дайкон и васаби. Такая глушь и такие повара! Завтрак с лихвой возместил пропущенный мной ужин. Благодарить за изобилие следовало инспектора Куросаву. Хозяин расстарался перед высоким, а главное, опасным гостем. Что ж, путешествие в компании столичного инспектора имеет свои преимущества. Когда мы выбрались наружу, лошади были уже готовы. Я стоял, привалясь к столбу коновизи, щурился на солнце, встающее на востоке, будто сытый кот. День обещал быть ясным, в отличие от вчерашнего. Отвратительное задание выполнено. Мы возвращаемся домой. Там мне поручат новое дознание, и можно будет с чистой совестью выбросить из головы все перипетии этого унизительного дела. Тайна Тенси? Ну, тайна. Она, вне сомнений, известна инспектору, иначе с чего бы он потребовал пересмотра приговора и возвращения смертника с острова? Раз так, это не мое дело. Господин Куросава уж всяко распорядится этой тайной и самим Тенси с большей пользой, чем младший дознаватель Рейден. От хлопка по плечу я пошатнулся и упал бы, если бы не столб. У архивариуса Фуда тяжелая рука. Я обернулся к Фуда, который подобрался, как всегда, незаметно. Но архивариус с видом заговорщика скосил взгляд куда-то вправо, предлагая мне посмотреть туда же. Я посмотрел. Инспектор Куросава делал недвусмысленные знаки, приглашая отойти от гостиницы. Удостоверившись, что все поняли его жесты правильно, инспектор двинулся в указанном направлении. Секи Осаму, Фуда и я последовали за ним. Слуги потянулись за нами. Кицуна Дзару по пятам сопровождал Тенси. Я думал, инспектор велит слугам остаться. Нет, напротив. Он поощрял их присутствие. Мы остановились в сотне шагов от гостиницы, на открытом месте. Захочешь подслушать, тайком не подкрадешься. Полагаю, все вы намерены без промедления вернуться в Окаяму, говорил инспектор тише обычного. Порывы ветра срывали слова с губ, несли прочь. Нам приходилось вслушиваться. Мне очень жаль разочаровывать таких достойных самураев, как вы, но долг превыше наших желаний. Мы должны завершить миссию. Миссия? И какова же она? Сказанное инспектором предполагало вопрос. Господин Секи его задал, не выказав ни интереса, ни раздражения. Вы хотели, чтобы я спросил? Я спрашиваю. Слышалось в голосе старшего дознавателя. О, эта миссия даже не вполне наша. Куросава улыбнулся, словно речь шла о веселом пустяке. Ее должен завершить Тенси, а мы обязаны сопроводить его, хотя по правде он теперь не он, а она, до места назначения. Миссия? Моя миссия? Тенси забыл все приличия. Простите, господин, я не понимаю, о чем речь. Инспектор ничуть не рассердился. Казалось, женщина, только что освобожденная из-под стражи, освобожденная ли, имела полное право вмешиваться в разговор самураев, посвященный делам службы. «Ты это поймешь», — инспектор подмигнул Тенси. Похожий на куклу-неваляшку, инспектор сейчас выглядел потешно, но никому и в голову не пришло рассмеяться. «Ты это сразу поймешь, как только мы прибудем на место. Там остался кое-кто, кто нуждается в твоем возвращении». «Что же это за место, господин?» «О, Тенси, я был лучшего мнения о твоей проницательности. Неужели годы не прибавили твоему разуму остроты? Это Фукугахама, деревня, в которой ты так славно потрудился. Много муки намолол, а? Отсюда до нее 3 дня пути». Никогда я еще не видел, чтобы люди бледнели так резко, так стремительно. Кожа зимней хризантемы, без того светлая, лунная, говорили знатоки женской красоты, сделалась белей наилучшей рисовой бумаги, хоть тушью на этом лице пиши. Бывшая гейша попятилась на шаг. Бывший мельник судорожно сглотнул. Я прямо видел их обоих, гейшу и мельника. Еще я видел кого-то третьего, чье имя оставалось для меня тайной. «Тебе не радостно вернуться в памятные места?» Инспектор говорил так, что было не понять, обращается он к мужчине или женщине. Устроить счастье еще одного человека? До сих пор у тебя это хорошо получалось. Надеюсь, ты меня не подведешь. Или я напрасно забрал тебя с острова Девяти Смертей?» Куросава по-прежнему улыбался, но взгляд его, устремленный на Тенси, сделался жестким. «Нет, господин, громче. Не напрасно. Вот и замечательно. Господа!» Инспектор обернулся к нам, потеряв интерес к Тенси. «Понимаю, что у вас есть вопросы, но с ответами придется подождать. Когда миссия при вашем, нашем содействии будет выполнена, вы сможете узнать подробности. Поверьте, это большая честь. Такой чести удостаиваются немногие». «Честь», — думал я. Тенси бледный, как полотно. «Наша унизительная роль — эскорт, примельники или шпионе, кем бы Тенси ни был. Миссия, которая пугает Тенси до смерти. Миссия, о которой мы узнаем лишь после ее исполнения. Почему Тенси так боится возвращения в родную деревню? Он там что-то натворил? Бежал? Или его страшит иное? Неужели корень его страха — то, что инспектор Куросава знаком с его прошлым? Нет. Если Тенси — шпион правительства, инспектор обязан знать о нем все необходимое. В этом нет ничего удивительного. Для ужаса Тенси я сейчас видел единственную причину. Если Тенси выполнял Фукугахами важное поручение, ему стоило бояться одного – наказание за некачественное исполнение, за ошибку, исправление которой потребовало столько трудов, отмена приговора, отряд сопровождения из 4 самураев. «Путь!» – скомандовал инспектор. «Третье. Зачем ты зовешь меня шлюхой?» «Я уже говорил вам, что просыпаться зимой – мучение. Еще и добавлял, что просыпаться раньше обычного – пытка. Так вот, и я заблуждался. Гораздо хуже засыпать ранней весной, а поминутно выныривать из сна, словно карп из речной пены. Адская забава. Зимой-то я просыпался дома, под крышей, а засыпаю здесь и сейчас, под открытым небом. В комнате ветер задувал из щелей, а тут ему и щелей не надо. Дует отовсюду, как взбесился. И старые шишки в бок давят. Корни повылезали, торчат горбами. Да, знаю. Самурай должен стойко переносить испытания. А я разве не переношу? Разве не стойко? Я ведь не жалуюсь. Я просто так, чтобы время скоротать. Могу даже стих сложить. Горе, злосчастье, тяготы, лишения — лучшие друзья. С дороги, ведущей от побережья в Окаяму, мы свернули в горы. Гуськом пробрались сквозь редкий подлесок, бамбук, магнолии, дикая вишня. Дальше пошел лес настоящий, густой. Бук, каштан, ольха. Лианы, старые сухие, густо оплетали корявые стволы и ветки. Если они и напоминали мне что-то изысканное, так это сброшенную змеиную кожу. Безлистый в эту пору лес навевал тоску и уныние. О торных путях можно было только мечтать. О почтовых станциях с гостиницами тоже. Тропа забирала все круче. Лошадей то и дело приходилось вести под уздцы. Животные храпели, стригли ушами, мотали головами. Волчий вой, к счастью, далекий, пугал их. Слуги намаялись паланкином, выискивая просветы между деревьями, достаточно широкие, чтобы пройти попарно, всей четверкой и без ущерба пронести опостылевшую ношу. Каждую минуту я ждал, что инспектор Куросава велит Тенси выбраться наружу и идти пешком. Это на главных трактах женщинам вроде гейши Акеми разрешено путешествовать только в паланкинах, задернув занавески. А тут кто станет проверять? Я ждал и ошибся в своих ожиданиях. Инспектора немало не интересовали злоключения слуг. Я ошибся дважды. Строго между нами, я предполагал, что толстяк-инспектор в дороге станет неподъемной обузой. Такого в паланкине и дракон не снесет. Нет. Куросава с легкостью юноши взбирался на лошадь, ловко сидел в седле, без жалоб шел куда надо, а если временами и вздыхал, так сразу же начинал смеяться над самим собой. Это старший дознаватель Секки днем ногу подвернул, а инспектор молча подставил плечо, не дожидаясь, пока это сделает слуга. Теперь господин Секки ехал верхом везде, где было можно, и даже там, где было нельзя. А когда становилось совсем нельзя, господин Секки шагал, сцепив зубы, с каменным лицом, хотя я видел, что ему больно ступать на поврежденную ногу. На привале, перед тем, как прикончить нашу бедную трапезу и лечь спать, архивариус Фуда порвал на ленты нижнее кимоно. Утром Фуда намеревался плотно забинтовать старшему дознавателю щиколотку, облегчив страдания. Впрочем, травма не помешала Секки Осаму заснуть сразу же после ужина, растянувшись на голой земле. «Ишь, храпит, что твой медведь!» Я сел, привалился спиной к стволу молодого дуба. Плотнее закутался в плащ, один нос наружу выставил. Темень кругом, хоть глаз выколи. Звезды попрятались. Месяц нырнул в облако. Слышно, как Фуда вторит храпу начальства. Инспектор Куросава свистит носом, слуги сопят в разнобой. Настоящий оркестр. Это что? Выходит, один я бессонницей маюсь. Не спишь? Каунай. Ага, не я один. Женским голосом в нашей компании говорит только Тенси, заключенный в теле гейши. Твое какое дело? Хочешь скрасить мне ночлег, Лапута? Так, еще и Мигеру. Его голос я узнаю, даже если оглохну. Зачем ты зовешь меня шлюхой, Каунай? Разве ты сам без греха, чтобы кидать в меня камнями? Кроме того, тебе отлично известно, что Акеми была белой гейшей. Ты знаешь испанский? Евангелие? Мигеру был изумлен. Он даже не пытался скрыть это. Был изумлен и я. Сказать по правде, я не понимал, о чем они. Во тьме было проще простого вообразить, что я нахожусь в театре теней, где по туго натянутой освещенной фонарями ткани скользят черные силуэты, а укрытые от зрителей актеры подают реплики в нужных местах. Вообразили? Ага. И я тоже. Четвертое. Рыдай, мой разум. Сцена первая. Тенси. О, южный варвар! Ты тоже знаком с истиной? Ты прозрел, услыхав благую весть? Не горюй, безликий, что пал ниже всех. Блажен скорбящий, ибо утешится. Блажен павший, ибо поднимется. Блажен чистый сердцем, ибо узрит Бога. Блажен ты в поношениях и гонениях. Кто судит, тому быть судимым. Кто убьет, даст ответ перед высшим судом. Кто злу не противится, будет свободен от зла. Мигеру хватается за клюку. Тупой язычник, желтая макака, в какую бездну я упал, однако. Своей дурацкой ересью звеня, ты учишь катехизис у меня. Неслыханная дерзость, хуже нет. Немыслимая глупость, что за бред? Такое не услышишь и от мавра. Будь даже этот мавр преклонных лет. В углу сцены звучит струнный щипковый инструмент, неизвестный в чистой земле. Звук сухой, острый, яркий. Слышен характерный стук, когда струны ударяются о лады. Музыканта не видно. Музыка скорее воспоминание, чем реальность. Рейден выходит вперед, обращается к публике. «Что за речи слышу я от Мигеру? Так не говорят в театре Но, так не говорят в театре Кабуки. И в Нингё Дзорури, театре кукол, говорят иначе. Откуда этот слог, этот ритм? Откуда созвучие концов строк? Настоятель Иссен не знал этих созвучий, не учил меня этому искусству. Неужели так говорят в театре на родине моего слуги? Невероятно!» Тенси. «Мой дядя праведник Андзиро Такенучи был верным спутником Фурансу Дзабиеру, светоча истинного учения, живого бодхисаттвы. Мой дядя принял крещение от Дзабиеру, омылся водой и вкусил причастие вместе с сотней родственников и 300 слуг. Отчего бы мне и не знать слов правды, отчего бы и не учить тебя, темного. Полагаешь, безликий, ты недостоин света, лишен благодати, отвергнут небесами? Думаешь, тебе одна дорога в ад? Неверно полагаешь, ошибочно думаешь. Прислушайся к моим словам и очистишься. Мигеру роняет клюку. Франциск Ксавьер? Иезуит почтенный? Что слышит ныне разум мой смятенный? Я, значит, буду Господом прощен, а дядя твой Ксавьером был крещен? Немыслимая глупость, что за бред? Ксавьер скончался больше 100 тому назад. Ты, писарь в адской школе, и дьявол языком твоим глаголит. Да, сатана, я знаю точно это. Франциск де Хасса и Аспилькуэта, известный как Ксавьер-миссионер, мне дальний родственник на наш манер, но уж никак не дядя. Соль вопроса в том, что судьба Мигеля де ла Роса и жизнь Ксавьера суть разделены по времени любой, любой страны. Тенси, тебя это удивляет, Каонай? Тебя это удивляет больше, чем потеря лица? Взгляни на меня и уверуй. Ты — родич Фурансу Дзабиеру, крестителя моего дяди и его семьи. Воистину, благословен день нашей встречи. Каждому из нас есть чем гордиться. У каждого есть великая родня. У тебя — чистый сердцем Дзабиеру. У меня — столб учения Иесу Кирисута, дракон истины. Мой пращур, предок нашей семьи, доблестного клана Такенучи, Иесу Кирисута, Сейнару Ома. Мигеру. О, Джесу Кристо, Джесу ми сеньор, ну не безумен этот разговор. Рейден, взмахивая воображаемым веером, топает ногой. Иесу Кирисута? Кто этот человек? Будда Кириситан? Вероучитель тех, кто считает Фукацу, дарованной Буддой Амидой, происками злого духа Акумы? Сцена вторая. Тенси. На острове Хонсю, что дремлет в тени горы Фудзи, есть деревня Хэрай, моя тихая родина. Там, на кладбище любой, о да, любой отыщет старую могилу. И что же написано на могильном камне? Иесу Кирисута начертано там. Основатель рода Такенучи. Каждый житель Харай знает. Это правда, известная небу и земле. Вступает бива. Японская лютня с особым звенящим тембром струн. На такой играют слепые монахи, аккомпанируя себе во время очистительных ритуалов. Мигеру. У них в селе могила Иисуса? Что слышу я? Не праздную ли труса, когда моя не тянется рука, достойно покарать еретика? Будь мы в Толедо или же в Мадриде, так я б тебя зарезал в лучшем виде, а тут поди зарежь, и ты во мне уже поешь осанну сатане. Тенси. Иесу Кирисута, мой славный предок, явился в Харай издалека, пришел молодым, 20 от роду. Внимай мне. 12 он провел на горе Фудзи, учеником жреца, настоятеля храма Фудзисан Хонгу Сенген Тайся. Знал Иесу богиню цветущих деревьев, Канахана Сакуя Номикота. Знавал и бога извержения вулканов, грозного Асамано Ооками. Внимай мне. Летал он на пятицветных облаках, взбирался к вершине по лезвию меча, отдыхал в саду вечности, смывал с себя грязь мирских желаний, сподобился просветления, видел насквозь небо и землю. Верь мне. Мигеру. «Господь мой Бог учился у жреца?» «О да, я слышу речи мудреца. Но коль ты прав с кощунствами своими, кого ж распяли в Иерусалиме?» «Тенси». «О, тебе ведомо сокрытое. Ты поминаешь славный град Иерушарайму? Неслыханная радость, немыслимая мудрость. Да, там не приняли учения Иесу. Возложили на него руки свои, смеялись над Камисама, бичевали, приговорили к смерти. Но впрок пошла Иесу наука Фудзиямы, бессмертной горы. На кресте распяли Исукири, названного брата Иесу, уроженца Херай, последовавшего за учителем. Сам же Иесу бежал из Иерушарайму, бежал с двумя священными реликвиями. Мегеру. Реликвии? Наука? Брат? Бежал? Да ты меня зарезал без ножа! Тенси. Ничего не взял он с собой, только ухо несчастного Исукири, отдавшего жизнь за брата и прядь волос своей матери. Долгий путь ждал Иесу, но он вернулся в безмятежный Херай и уже навсегда. Танцует, взмахивая рукавами. Мегеру. О боже, ухо? Ухо, прядь волос? Безумие, откуда ты взялось? На Куамадеро нет таких костров, чтоб сжечь тебя за каждое из слов. Тенси продолжает. Назвался именем Дайтен Кутара Дзураи. Растил чеснок в огороде. Взял в жены Миюко, добрую женщину. Родил трех дочерей, от которых пошел наш клан. И умер в возрасте 106 лет, дождавшись внуков и правнуков. Мегеру. О, крест и грех, вино и опреснок. Ты говоришь, выращивал чеснок? До 106 родил трех дочерей? Да ты, паскуда, хуже, чем еврей. Они распяли нашего Христа, а ты его принудил жить до 100? Тенси, ты человек без лица. Ты предпочитаешь смерть, ужасную гибель в молодые годы? Тебе не нравится жизнь долгая, жизнь счастливая? О, я вижу в тебе тайную мудрость, недоступную простакам. Вижу дорогу в рай. Тесны врата и узок путь, ведущий к жизни иной, вечной, и мало тех, кто находят их. Обуй сандалии, которую я тебе предложу. Иди узким путем, Каонай, и достигнешь порога счастья. Мегеру. Сандалии? Давай-ка сапоги. Ты, еретик, указывай другим. Рыдай, мой разум, сердце горько плачь. Жаль, я не инквизиторский палач. Уж я бы показал тебе, дружок, как тесен наш испанский сапожок.